Глава 17. Саяра. «Мне совершенно нечего надеть», — воскликнула Амелия, раскидывая платье по комнате, в которой и так было ощущение легкого погрома. «Не надевай ничего», — флегматично отозвалась я. «Совсем?» — обалдела Амелия. «Не надевай ничего красивого», — поправилась я. «Ну, знаешь, после наших экспериментов с краской у меня все не очень красивое. Давай перекрасим», — так же вяло предложила я. Амелия не ответила, но чем-то усиленно зашуршала. Я при этом наблюдала восхитительную картину. Край обоев тихонько отогнулся, и из образовавшейся щелки высунулась острая мордочка. Пошевелив усиками и убедившись, что опасности нет, мышезавриха протиснулась в дырку в стене и поскакала пересекать комнату по диагонали. За ней, тихонечко пища от восторга, бежали птенцы Аристели. Разноцветный пушистый выводок добежал до середины комнаты и растерянно замер. Цыплятки потеряли мышь из вида и не понимали, куда семенить дальше. В это время через дырку в стене пыталась пролезть Аристель. Как и всякая мамочка после родов, она немного поднабрала в весе, а потому там, где мышь с птенцами просочились без проблем, взрослой птице приходилось протискиваться и прилагать усилия, поэтому аккуратно отогнутый кусок обоев предательски затрещал. Аристель замерла, треск прекратился. Я не дышала, боясь спугнуть свой зоопарк. Магическая драконья птичка продолжила протискиваться. Обои продолжили страдать. Птичка замирала, все затихало. Из гардеробной доносилось шуршание Амелии, я не дышала, Аристель лезла. Цыплята посередине комнаты метались то к мамочке, то к мышезаврихе, высунувшейся из-под комода. В конце концов у молодой матери сдали нервы, и она могучим рывком дернулась в комнату. Обои жалобно хрупнули и порвались. Цыплята радостно запрыгали и заверещали. Мама вырвалась. Мышь прикрыла лапкой глаза. Амелия вошла в комнату с двумя бутылками вина в руках и задумчивой фразой. «Есть красное и розовое. В какой цвет будем красить?» — сказала и замерла, наблюдая весь зоопарк. Тут у нее из-за спины с радостным пищанием выскочил бублик и попрыгал обниматься с родственниками. Мышезавриха от переизбытка эмоций запищала что-то в духе «Бегите, глупцы!» А Аристель распахнула материнские объятия и обняла всю дюжину птенцов голубыми крыльями. «Это что?» — растерянно спросила Амелия, замерев с бутылками в руках. «А это, я так понимаю, гости к бублику», — ответила я. «А почему птичка голубая?» — обалдела графиня. «Сезон линьки», — пожала плечами я. На словах «сезон линьки» Аристель зыркнула на меня возмущенно, но скандалить при чужих не стала. Понимала, что если что, защищать-то ее с цыплятами от посягательств злых людей придется мне. «Так», — Амелия с грохотом поставила обе бутылки на стол. В этот момент мимо ее туфельки пронеслась ярко-желтая мышка. Подлетела к пернатому семейству и принялась их громко и возмущенно отчитывать. Мол, план-то другой был, а вы... Мы с Амелией переглянулись, и я протянула девушке бокал. «Что ты там хотела перекрасить?» «Платье», — медленно проговорила девушка, открывая розовое вино и косясь на зверинец. «Отличный цвет», — заметила я. «Ага», — графиня зачарованно наблюдала за тем, как вся пестрая компания промаршировала по комнате, забралась на баррикаду из каких-то подушек и принялась там о чем-то негромко пищать и чирикать. «Что красим-то?» «Красим? Красим...» Амелия все никак не могла смириться с тем фактом, что мой зоопарк пришел к ней провести вечер. Но, возможно, ее больше шокировала палка колбасы, вытащенная как будто бы из воздуха, которую теперь вся компания дружно уплетала на шелковых подушках. «Красим, красим платье!» «Ну так неси!» — вздохнула я. На этот раз покрасочная конструкция, тьфу, то есть платье, было вполне классическим. Возможно, изначально у него даже был сносный цвет, но наши вчерашние возлияния, эксперименты, не обошли его стороной. «А может, так оставим?» — спросила я, рассматривая белое платье в крупный черный горох. «Ты что?» — возмутилась Амелия. Там же будет его величество. Ну так тем более... Ну нет уж, давай розовый». «Розовый», — задумчиво протянула я. Посмотрела на платье сквозь бокал с розовым вином одним глазом. «Вторым глазом». Тут меня кто-то подергал за подол. Я опустила глаза вниз, на полу стояла мышезавриха и, восхищенно смотря на бокал в моей руке, активно жестикулировала. «Тебе нельзя пить», — возмутилась я. Пушистая разведчица топнула лапкой и снова принялась указывать на бокал и на себя. «Она хочет в розовый», — подсказала Амелия. Мышь активно закивала. «А-а-а», — протянула я. «Ну, вставай к платью, на свой страх и риск». Животинка бодро поскакала к платью. За ней чуть менее бодро, но не менее решительно потопала Аристелька. Обе встали такие, лапки-крылья развели, мол, «крась нас полностью». Я вас предупреждала. Но что делать? Принялась красить. Спустя где-то час кучу веселых комментариев от Амелии, продолжительных радостных писков меня и цыпляток, у нас были в наличии розовый мышезавр, розовая Аристелька, розовые стены вокруг платья и, удивительное дело, ярко-зеленое платье. «Все, я сдаюсь», — заявила я, плюхнувшись на подушке. Графиня задумчиво посмотрела на результат моих потуг и ответила: «Ну, в принципе, сойдет». «Ура!» — вяло отозвалась я. Моя новая подруга сцапала платье и ускакала переодеваться и наводить марафет. Так что я поднялась на ноги, кивнула своим жильцам следовать за мной и уже почти дошла до двери, как Амелия меня окликнула. «Ты куда?» «К себе», — растерянно ответила я. «Отлично, теперь и тебя соберем», — радостно заявила девушка. «Может, не надо?» — осторожно спросила я, заметив в ее руке огромную косметичку. «Очень даже надо. Я что, одна должна такая красивая там быть? Ну нет». С этими словами Амелия решительно сцапала меня за руку и, скомандовав обалдевшей от такой прыти команде пушисто-пернатого сопровождения за мной, поволокла нас в выделенные мне комнаты. А потом началась экзекуция. Нет, реально, я и не подозревала, что в юной графине таится такой садист. Она пыталась накрутить мне кудри, но я отбилась. Пыталась нарисовать мне стрелки, но я убежала. Пыталась перекрасить мое прекрасное голубое платье, но что-то пошло не так, и теперь я жила в комнатах милого бирюзового оттенка. И вот, спустя какое-то бесконечное количество времени, мы вышли в коридор с целью проследовать на пиршество по случаю приезда Его Величества. Чтобы добраться до огромного зала, заставленного сегодня столами и лавками, нам нужно было спуститься вниз, пересечь холл и подняться наверх. Собственно, проблема обнаружилась в холле. Там с задумчивым видом прохаживался палач. Прохаживался и рассматривал интерьер, как будто в музей зашел. Я как увидела его, так и встала. «Ты чего?» — обернулась Амелия. «Жених», — выдавила я. «Он, конечно, меня в прошлый раз не узнал, но стоит ли испытывать судьбу?» «Твой?» — живо заинтересовалась девушка, найдя взглядом искомый образец настырности. «Ну, как мой, мачеха хочет, чтоб мой. А ты? А я здесь. А-а-а!» — протянула девушка, поняв причину моей столь отдаленной миграции. «А он вроде ничего такой. Может быть, не стала спорить я, но не интересует». «Да?» — переспросила Амелия. «Совсем? Вообще?» — подтвердила я. «Ну, тогда беру его на себя», — заявила графиня и решительным шагом направилась к палачу. И что-то мне так подумалось, что раз у ее папеньки ни одна любовница не прижилась в замке, то шансов у палача удрать от решительно настроенной графини маловато. А может, и просто нет. Я притаилась за колонной и принялась наблюдать за Амелией. «Добрый день», — кокетливо стрельнув глазками, поздоровалась девушка с палачом. «Вы кого-то ищете?» Палач ответил не сразу. Пару секунд он просто пялился на Амелию, и я не могла понять, что его больше поразило в девушке. Красота неземная, зеленая прядь или цвет платья. «Ищу, ух, простите мою бестактность, граф Кадор, Лотон Кадор, к вашим услугам». «Граф», — повторила Амелия, улыбнувшись так хищно, что даже стоящий вдалеке почетный караул просек. «Холостые дни графа сочтены. «И кого же вы ищете, граф?» «Ух, это прозвучит дико», — смутился палач. «Поверьте, я за последние несколько дней много чего дикого уже видела», — чуть помрачнела девушка, явно намекая на цветную живность с колбасой. «Вряд ли вы сможете меня удивить». В общем, была у меня невеста». «Но умерла?» — участливо спросила Амелия. Я закусила костяшки пальцев, чтоб не рассмеяться. «Что вы? Нет, конечно. По крайней мере, я не знаю об этом». «Так почему же была?» «Сбежала», — хмуро пояснил граф. «И вы отправились на ее поиски? Как романтично?» «Да», — кивнул палач. «Но только чтобы сказать, что я разорвал контракт с ее мачехой». «Да? А почему же?» — совершенно искренним любопытством спросила Амелия. «Стали бы вы жениться на девушке, которая сбегает от тебя дважды в неизвестном направлении?» — задал резонный, в общем-то, вопрос палач. Картинно задумалась Амелия. «Наверное, нет. А то вдруг она после свадьбы решит не сбежать, а вдоветь?» «Эй, вот и я о том же подумал». «Но она-то об этом не знает. Так и будет, бедняжка, скитаться по всему королевству, думая, что я за ней охочусь. А сейчас ты что делаешь, болезный?» «Какая потрясающая забота», — восхитилась Амелия. «Уверена, скоро вы найдете свою бывшую невесту и сможете с ней объясниться». «Хотелось бы», — вздохнул палач. «А как насчет того, чтобы составить мне компанию на торжественном мероприятии в честь визита Его Величества?» Взяла быка за рога Амелия. «С удовольствием», — согласился палач с важным видом, совершенно не подозревая, что идет прямо в руки охотника, точнее, охотницы. Палач предложил Амелии локоть, та на него оперлась и, подмигнув мне из-за спины своего кавалера, поволокла того на торжество. Не иначе, как с папенькой знакомить. Я сначала опечалилась, что моя новая подруга упорхнула вместе с моим бывшим женихом, а потом обрадовалась. Это ж надо, как я ловко, и ее пристроила, и от него избавилась, двух зайцев одним платьем прямо. И, наверное, это было бы идеальным завершением сегодняшнего дня, если бы, развернувшись на выход, я не поняла, что уткнулась носом в пуговицы чьего-то камзола. «Ой, мамочки!» Собственно, пуговицы были не единственным впечатляющим перед моими глазами. Камзол тоже вызывал массу эмоций. В основном, конечно, восхищение, потому что с таким героическим упорством удерживать пузико мог не каждый элемент одежды. «А что это за щегол с моей девочкой?» — возмущенно прошипел граф, смотря куда-то поверх моей головы. Я обернулась и поняла, что кроме Амелии и палача, под определение «моя девочка» в холле не подходит вообще никто, даже вытянувшиеся в струнку исторические латы. «Так это же граф Кодор», — охотно пояснила я. «Граф?» — недоверчиво переспросил отец Амелии. «И что, хороший граф?» «Раз ее сиятельство с ним под ручку идет, наверняка хороший», — уверенно заявила я. «У ее сиятельства одни шалости в голове», — возмутился отец Амелии. «Вон как выкрасилась и вырядилась. Так модно же!» — принялась я защищать подругу. «Модно?» — недоверчиво спросил граф. «Да?» — уверенно заявила я. «Вся столица так ходит. Вот, посмотрите». Я ткнула себе в голову, обращая внимание на ярко-розовую шевелюру. «А ты из столицы?» — удивился мужчина. «С ее величеством, что ли, приехала?» Я чуть не завопила. «Королева тут?» — но сдержалась. Раз королева за шкирку не тащит короля обратно в столицу, ой, то есть его величество не свернул торжественное пиршество и не умчался по срочным государственным делам обратно, значит, он действительно не девок щупать приехал. Идея про поиск девицы для герцога в свете этой новости уже не казалась такой дурной. «Почти», — уклончиво ответила я графу. Мужчина снова посмотрел в сторону уходящей дочки. «И что?» «Богатый граф?» Я быстренько вспомнила, какую цену он отвалил за тот злосчастный договор с моей мачехой, и честно ответила «Очень». И добавила уверенно, как говорила своим покупателям в пекарне. «Берите, не пожалеете». «Хм», — многозначительно произнес граф, и очень быстро, даже как-то слишком бодро для человека его комплекции, зашагал за своей дочкой. Я выдохнула. То, что папенька Амелии меня не признал, придало уверенности и приободрило. И палач не признал, и старый граф не признал, и герцог наверняка тоже не признает. Чувствуя себя героем сказки, который ото всех ушел, я решила, что раз у Амелии теперь есть хорошая компания, я могу вообще удрать из замка и погулять по праздничному городу. В конце концов, зря я, что ли, красивое платье с собой через полстраны тащила. Выйдя во внутренний двор, я немного постояла, понаблюдала за людской суетой, таскали еду туда, багаж сюда, бочки оттуда, иногда меняя все местами или волоча по кругу. Неожиданно очень приятно было смотреть, как другие работают. Интересно и прямо даже как-то расслабляюще работаю-то не я. В общем, стояла я, наблюдала, и тут над духом раздалось. «Кого высматриваете?»